«Я думаю, — говорит, наконец, мама, — оставить ее у нас невозможно. Папа рассердится. Ее нужно отнести к Ивану Константиновичу Рогову. Он ее возьмет к себе и вылечит». «Мы страшно торопимся. Надо скорее пообедать и унести ворону из дому раньше, чем папа проснется. Он спит у себя после бессонной ночи, а проснуться он может очень скоро. Временно мы укладываем ворону в корзинку с крышкой и ставим ее в уголок. Пока мы обедаем, я раза три выбегаю за стола, чтобы перепрятать корзинку с вороной в разные места. То мне кажется, что корзинка стоит на сквозняке, и несчастная ворона может простудиться. Я перетаскиваю корзинку с вороной в переднюю. Через 5 минут я с ужасом думаю: «А вдруг кто-нибудь украдет ворону?» И я переношу ее в самое укромное, по-моему, место – в ванную комнату. Там я ставлю корзинку внутрь ванны. Теперь я спокойна. До вечера сюда никто не придет. А тем временем мы унесем ворону к Ивану Константиновичу, и все будет улажено. Мы обедаем в столовой, переговариваясь шепотом, чтобы не разбудить папу. «Не возись так долго, — говорит мне мама. — Ведь нам еще нужно отнести ворону к Ивану Константиновичу. Ешь скорее!» И вдруг раздаются звуки, от которых у всех нас, как пишут в книгах, кровь застывает в жилах. Звуки несутся из ванной, пронзительное воронье карканье и отчаянные крики папы. «Что? Что это такое? Кто это принес? Уберите! Сию минуту уберите!» Папа вбегает в столовую. Он без пиджака, в рубашке, с засученными рукавами и без очков. Он ничего не видит и никого не узнает. «Там в ванной что-то орет!» «Конечно, это наша злополучная ворона!» Папа, проснувшись, пошел освежить под краном лицо и руки. И как же я не предвидела этого! Но только он нагнулся над ванной, ворона, очевидно, нашла самым уместным закаркать во все воронье горло. «Карх! Карх!» Господи, сколько забот и неприятностей из-за одной вороны! Мы с мамой схватываем корзинку с вороной и бежим к Ивану Константиновичу. Уже входя с улицы в переднюю квартиру доктора Рогова, мы слышим отчаянные крики. «Простите! Пустите! Простите! Больше не буду!» Можно подумать, что здесь кого-то наказывают, секут, мучают. Но и мама, и я понимаем, в чем дело, и спешим в комнату, откуда доносятся вопли. Это кричит Сингапур, большой бело-розовый попугай, которого Ивану Константиновичу его друг-моряк привез из Сингапура. Оттого его так и назвали. Надо сказать, что у этого Сингапура отвратительный характер. Это очень злая и хитрая птица. Посмотришь на него – красавец. Погладишь его бело-розовую спинку, и вся ладонь покрывается словно нежной и легкой летучей пудрой. Целые дни Сингапура не выпускают из большой клетки, где он, сидя в кольце, бормочет всякие глупости. То вдруг запоет из оперы «Фауст». «Расскажите вы ей, цветы мои!» То пищит тонким голосом. «Ах, какой вздор! Какие глупости!» То вдруг орет басом. «Молчать!» Когда Сингапура выпускают из клетки, он сразу теряет в своей красоте, потому что тут становится видно, какой он неуклюжий и нескладный на ходу. Лапы у него кривые, он ходит, переваливаясь, нетвердо, и для равновесия помогает себе еще и клювом, которым тоже упирается в пол. Но самая главная беда в том, что Сингапур обожает долбануть кого-нибудь, преимущественно в ногу. Мужчинам, у которых на ногах толстые ботинки, Сингапур не страшен.